Глава 47. Власть над телами. Вчера, после убийства шпиона, парень отправил Дальтара снять комнату в гостинице, предупредив, чтобы завтра он пришел сюда и дождался его. После чего вышел из игры. Время было 10 часов ночи. И Уилл, перекусив творогом с джемом, глянул напоследок, что творится на форумах и самом сайте игры. Форум снова разрывало от недавно выложенного видео. Заметив снизу название ролика «Душегубы. Один шаг в новую историю», он понял, что, видимо, это то самое видео, о котором упоминал Пак. Ткнув проигрывать, молодой человек залип на 15 минут. Видео было одновременно жутким и вызывало кучу вопросов, которыми, собственно говоря, и пестрели комментарии под роликом. Где нашлось это существо со звучным именем «Погребальная яма»? Насколько реально показана история? Кто были эти 7 героев, о которых пока никто не нашел никакой информации? И тому подобное. Но главный вопрос был «Где правда?». Любители пофилософствовать выдвигали разнообразные теории. Другие приводили контраргументы, но все наблюдающие за этими дебатами пришли к мнению, что делать выводы пока нет смысла. Это была правда третьего этажа. Кто знает, какие истории покажут на других? Под темой «Откуда берутся предметы на 50+, вообще творилось что-то несусветное. Судя по комментариям, там собрались уфологи, теологи, любители масонов и прочие люди с развитым воображением. Конечно, кто-то смеялся, глядя на все это, и отвечал в еще более таинственной манере, нагнетая обстановку. Так как на такие комментарии набрасывали сразу все, казалось, что тема уже забыта, и там идет битва за верование. Также в сети стал ходить слух, что гильдия «Азартные кости» взялась за какую-то масштабную цепочку скрытых заданий. А «Фортуна» так вообще получили эпический квест. Кто и зачем распускал эти слухи, было непонятно. Просмотрев еще несколько страниц, Уилл лег спать. Но сон не шел из-за одной фразы, которую в гневе выкликнул латиец. «Моя королева лишилась из-за них величайшей возможности создать проклятое гнездо». Проклятые осколки, что заряжали любой источник, в который попадали, поднимая мертвых и убивая живых, понадобились королеве для создания проклятого гнезда? Зачем? Разве эту силу можно как-то контролировать? Он не узнает об этом, пока не соберет целый кристалл. Утро выдалось хорошим. Умывшись и поев, Уилл созвонился со своим отцом и пообщался со стариком, рассказывая вкратце о последних днях, не особо акцентируя внимание на игре. А так как все дни он, считай, проводил в игре, то и рассказывать было особо нечего. Отец сообщил, что скоро возвращается в город, чтобы Уилл был готов. Закончив разговор и выпив чашку кофе, парень, потянувшись, залез в капсулу и вошел в игру. «Черт!» — вскрикнул Дальтара. Так получилось, что тот как раз стоял в метре от того места, с которого Уилл вчера выходил из игры. И, увидев появляющегося из воздуха товарища, тот чуть не упал от неожиданности. «Давно пришел?» — как ни в чем не бывало, спросил Ворон. «Минут 10 назад», — пробурчал лучник, приводя свое лицо в порядок. «А это значит то самое из пророчеств, да?» «Это что?» «Ну, посланники небес и бла-бла-бла не умрут, пока не выполнят возложенный на них долг, приходя в этот мир снова и снова». «А, ну да, я ж посланник», — почесав затылок, усмехнулся разбойник. «И бла-бла-бла, это ты прямо в корень зришь. Итак, ты что-нибудь обнаружил здесь или так и стоял на месте?» «Нет, ничего не нашел, кроме кучи книг и какого-то наброска громоздкого устройства. Но находки интересны, посмотри». Он протянул Уиллу листок пергамента, на котором было изображено устройство, очень напоминающее современный трансформатор. «Хо, а что за книги?» — спросил Ворон, убирая рисунок в инвентарь. «Одна о ритуалах и ушедших богах, пара о старых мифах, касающихся великих людей прошлого, еще одна на неизвестном языке, скорее всего, латийском. Но, пожалуй, самое интересное — «Проклятый мир», написанное неким Жор-Налем, жившим 200 лет назад. Описывает нечто под названием «Власть над телами». Что это такое, там не упоминается, то ли навык, то ли предмет, то ли еще что. Но сказано, что эта власть над телами способна контролировать как живых, так и мертвых, заставляя исполнять любой приказ, словно марионетки. Очень напоминает наш случай. Только вот проклятая аура пока управляет лишь мертвыми или медленно обращает живых, которые обитают возле зараженного источника, в неживых. Значит, осколки бесконтрольны, и только имея целый кристалл, можно использовать его по своему усмотрению. «Это пока версия, но думаю, что так и есть», — ответил на размышления Ворона лучник.